Когда четырехугольный деревянный брусок вставляется между плечевым суставом и поясницей, а твое тело скручивают, тогда, ради всего святого, хватит, я был неправ, ты задыхаешься. Стон, вдох, крик. Выдох, крик. Когда в ногти на руках и ногах втыкается шило, тогда вдох, крик, выдох, крик, стон. Ради всего святого, хватит, я был неправ. Снова крик. Ради всего святого, о небо, прямо сейчас, дай исчезнуть моему телу. Прямо сейчас сотри мое тело с лица земли. Пока с лета до осени мы писали отчеты о содеянном, на территории военной академии построили маленькое одноэтажное блочное здание, в котором разместился военный суд. Построили его для того, чтобы никуда нас не перевозить и судить на месте. Открылся этот суд через 10 дней после сдачи нами последнего отчета в третью неделю октября, когда неожиданно резко похолодало. Эти 10 дней, впервые за время нашего заточения, прошли без пыток. Раны по всему телу понемногу стали заживать, покрылись корочкой. Помню, что суд рассматривал дела 5 дней, заседая дважды в сутки. За один раз в здании конвоировали около 30 человек, и всем им оглашали приговор. Подсудимых было слишком много, поэтому в зале мы располагались на местах, предназначенных для посетителей, занимая скамьи до самого последнего ряда. И в каждом ряду между нами сидели несколько десятков вооруженных охранников. «Всем склонить головы!» По команде младшего сержанта я опустил голову. «Опустить еще ниже! Сейчас прибудет господин судья! Если только пикнете, тут же будете застрелены на месте, понятно? Вы должны закрыть рот и сидеть с низко опущенной головой. Говорить в свою защиту не более 1 минуты. Понятно?» Они ходили между скамьями, держа наготове заряженные ружья, и били прикладом по голове того, чья поза казалась им неподобающей. За стенами суда в траве трещали кузнечики. В то утро я впервые надел выданную мне чистую тюремную робу голубого цвета, пахнущую стиральным порошком, и глубоко задумался о таком выражении, как «мгновенная смерть от пули». Я затаил дыхание, словно на самом деле жду скорой смерти. Тогда я подумал, что смерть, кто знает, может быть такой же свежей, как и новая тюремная роба. Если можно назвать жизнью прошедшее лето. Если можно назвать жизнью тело, покрытое кровью, гноем и потом. Если можно назвать жизнью секунды, которые, как бы ты ни стонал, застыли на месте. Если можно назвать жизнью те мгновения, когда ты, голодный, жевал прокисшие ростки сои, выловленные из жидкого супа. Если это все-таки можно назвать жизнью, то смерть похожа на взмах чистой кисти, за один раз стирающей все эти унижения. Вот о чем я подумал. Суд идет. Вслед за словами секретаря впереди открылась дверь, и в зал по очереди вошли 3 военных служителя закона. В тот момент я, сидевший с низко опущенной головой, вдруг услышал какой-то странный звук. Он раздавался откуда-то из первых рядов. Приподняв немного голову, я стал осторожно присматриваться. Кто-то, приглушенно, словно рыдая, пел государственный гимн. Когда я понял, что это был маленький Ёнчже, хор уже подхватил песню, и было неважно, кто вступил раньше, кто позже. Словно ведомый внутренней силой, я запел вслед за товарищами. Пока мы, сидевшие с опущенными головами, бывшие кровью, потом и гноем, тихо пели гимн, они почему-то не останавливали нас. Не кричали, не били по голове прикладами, не ставили нас к стенке и не стреляли, как угрожали. После самого последнего слова гимна в холодном помещении, где проходило упрощенное заседание суда, над каждым рядом и между ними повисла опасная тишина, прерываемая лишь стрекотанием кузнечиков в траве. Меня приговорили к 9, Ким Чин Су к 7 годам лишения свободы. Однако эти сроки оказались бессмысленными, потому что до Рождества следующего года военное руководство по специальной амнистии выпустило из тюрем всех нас, даже приговоренных к смертной казни и к пожизненному заключению. Это само по себе означало, что все обвинения признаны абсурдными. Я снова встретил Ким Чин Су спустя 2 года после выхода из тюрьмы, и было это в конце декабря. Я возвращался домой на рассвете после ночной пьянки, устроенной по случаю встречи со школьным товарищем. И, проходя мимо какой-то дешевой столовой у дороги, где продают суп от похмелья, увидел в окне одиноко сидящего молодого человека. Я остановился, потому что его поза и серьезный вид, как у ученика за домашним заданием, была мне знакома. Только вместо учебника он уставился в тарелку и крепко сжимал в руке ложку. Взгляд опустошенных глаз в обрамлении длинных густых ресниц был устремлен в тарелку с супом из кровяной колбасы, словно на дне находился ключ к разгадке ребуса, который, как ни старайся, нельзя разгадать. Я вошел в столовую, уселся перед Ким Чин Су, и он безразлично и холодно взглянул на меня через стол. Еще не совсем протрезвевший, я молча улыбнулся и с великодушием, которое ненадолго позволило мне опьянение, ждал. Ждал, пока на его лице не появилась смутная и недоверчивая улыбка, как у только что проснувшегося человека. Пока мы расспрашивали, кто как поживает, перескакивая с одной темы на другую, наши взгляды, как прозрачные щупальца, потихоньку потянулись друг к другу, нашарили на лице товарища тень, в которой были спрятаны истинные чувства и следы страданий. Их не скрыть ни беседой, ни напускным смехом. Мы оба не смогли вернуться в университет и, отдавая долг семье, зарабатывали на жизнь, как могли. Ким Чин Су помогал мужу старшей сестры продавать электротовары в небольшом магазине. А я работала в ресторане корейской кухни, который держала семья дяди, старшего брата моего отца, но недавно ушел оттуда. Я сказал, что собираюсь отдохнуть до конца года, а с января думаю податься в таксомоторную компанию. Сказал, что хочу накопить денег и когда-нибудь начать зарабатывать частным извозом. И Ким Чин Су равнодушно ответил. И мне муж сестры посоветовал получить лицензию на вождение большегрузных машин. Все равно в обычную фирму не возьмут. А как вы получили водительские права? Я в последние дни изучаю вопросы к экзаменам, но только голова болит. По правде, из-за сильной боли не запоминаю правила. Иногда даже рассчитать покупателей в магазине бывает трудно. Когда складываешь или вычитаешь большие цифры, болит голова. Я сказал, что из-за головной боли тоже часто пью обезболивающие таблетки. И он все так же равнодушно спросил. «А спите вы хорошо?» «Я не могу уснуть, поэтому сегодня один выпил 2 бутылки сочжу. И сейчас пытаюсь избавиться от похмелья. Сестре не нравится, когда я пью дома, поэтому я здесь». А сестра, она не сердится на меня, только все плачет. А я не хочу смотреть на ее слезы, поэтому еще сильнее тянет выпить. Может, махнем еще по одной? Он безучастно посмотрел на меня. Давай. Мы пили вместе до тех пор, пока за окном не появились люди в меховых пальто с поднятыми воротниками, быстрым шагом идущие на работу. Мы снова и снова разливали в стеклянные стаканчики эту прозрачную и горькую жидкость, которая не помогала забыться. Время от времени память отключалась, а затем вырубилась окончательно. Я не могу вспомнить, как мы с ним расстались, как мне удалось добраться до дома. Помню только ощущения от моих промокших модных брюк, на которые пролилась холодная водка из опрокинутой по вине Ким Чин Су бутылки. Помню его вид, когда он, как попало, вытирал их рукавом свитера. И, наконец, помню лишь короткие секунды, когда я, уже не в силах держать голову, уронил лоб на стол. После этого мы изредка встречались и пили водку. Мы оба провалили экзамен на получение лицензии, побывали в автомобильной аварии, набрали долгов, получили раны или заработали болезни. Каждый встретил по милой добросердечной женщине и какое-то время верил, что все страдания закончились. Но своими же руками мы сами все разрушили. Словно глядя в зеркало на свое искривленное лицо, мы 10 лет наблюдали друг за другом. Смотрели, как оба идем одинаковыми путями, как снова остаемся в одиночестве. Каждый день бессонница и кошмарные сны. Каждый день обезболивающие таблетки и снотворные. Мы больше уже не были молодыми. Больше никто уже не беспокоился за нас, никто не плакал из-за нас. Даже мы сами себя презирали. В наших телах была комната допросов. Была шариковая ручка Монами черного цвета. Была обнажившаяся белая кость на пальце. Были знакомые звуки рыданий, настоятельных просьб и мольбы о пощаде. Как-то раз Ким Чин Су сказал мне: «Были люди, которых я хотел убить во что бы то ни стало». Его черные и глубокие глаза, еще не опьяневшие до конца, пристально смотрели на меня. У меня были мысли: когда-нибудь, когда я буду умирать, обязательно забрать с собой этих людей. Я молча налил водки в его стаканчик. Но сейчас у меня нет даже таких мыслей. Я устал. Он снова обратился ко мне, назвав старшим братом. Глядя в стаканчик с прозрачной жидкостью, не поднимая головы, словно разговаривает со мной, сидящим на дне этого стаканчика, он сказал: «Ведь мы взялись за оружие, так?» Я не кивнул, не ответил ему. «Думали, оружие защитит нас». Он едва улыбнулся стаканчику, словно уже привык задавать вопросы и сам на них отвечать. Однако мы не смогли даже выстрелить. Одним сентябрьским вечером прошлого года я возвращался домой из таксомоторного парка после ночной смены и неожиданно увидел его. Весь тот день моросил осенний дождь, и я шел под зонтом. Повернув за угол в темный переулок, я увидел поджидавшего меня Ким Чин Су в черной непромокаемой куртке с капюшоном на голове. Помню, я так испугался, и такая странная злость напала на меня, что захотелось размахнуться и ударить его по бледному, как у привидения, лицу. Или, скорее, захотелось прямо руками стереть это выражение с его лица. Нет, в этом выражении не было враждебности. Конечно, он выглядел измученным, но в этом не было ничего особенного. Все последние 10 лет он почти всегда выглядел измученным. Изменилось выражение его лица. Оно было не таким, как раньше. Что-то необъяснимо холодное, но не потерянность, не грусть и не досада, а что-то другое, с трепетом сквозило под его длинными ресницами. Первым делом я провел его, не проронившего по дороге ни слова, в свою комнату. «Что случилось?» — спросил я, переодеваясь. Он снял и бросил к своим ногам куртку. И, оказавшись в тонкой футболке с короткими рукавами, сел на пол, скрестив ноги, и выпрямил спину. В этой позе 10 лет назад нас заставляли сидеть в тюремной камере военной академии, поэтому я снова почувствовал странную злость. Он смотрел на меня, сидя в той же позе, какую 10 лет назад я видел перед собой каждый день. Те же самые изогнутые линии его тела, и тот же запах пота, и мрачное лицо, на котором смешались смирение, готовность повиноваться и опустошенность, все вместе вызывающие отвращение. «Сегодня от тебя не пахнет водкой, и сколько тебе пришлось ждать под дождем?» «Вчера был суд». Наконец Ким Чин Су заговорил, и я переспросил, не сразу поняв, о чем речь. «Суд? Помнишь Ким Ён Чжэ, с кем мы были вместе в одной камере?» Я опустился на пол, глядя прямо на Чин Су, Словно подражая ему, некоторое время сидел выпрямившись, но затем расслабился и прислонился к холодной стене. «Я о мальчике, который оказался моим племянником по первому предку нашего рода». «Да, помню. Почему-то не хотелось дальше слушать о нем. В этот раз его отправили в психиатрическую больницу. Наверное, оттуда он уже никогда не выйдет». Я встал и направился к холодильнику. Вынул бутылки сочжу, поставил на поднос, достал два стаканчика. Взялся за горлышко бутылки, чтобы открыть крышку, и почувствовал на ладони холодную влагу, собравшуюся на стеклянной поверхности. Сказали, он чуть не убил человека. Разложил по тарелочкам жареные анчоусы и сою. Вдруг появилась мысль заморозить сочжу. Интересно, с каким настроением можно будет разгрызать кубики алкогольного льда? Из закусок ничего другого нет. Не обращая внимания на меня, поставившего поднос у его ног, он стал говорить быстрее. Адвокат, назначенный ему государством, сказал, что Ён Чжэ за 10 прошедших лет 6 раз резал себе вены на руках. Каждую ночь засыпал, выпив снотворное, разведенное в водке. Я налил сочжу Ким Чин Су. Я думал выпить с ним по одному стаканчику, расстелить постель, лечь и попытаться уснуть. Я собирался сказать Ким Чин Су, чтобы он пил один, сколько сможет. А когда дождь прекратится, пусть отправляется домой. Меня не интересовало, как часто он встречался с Ён Чжэ, как тот жил все это время. Даже если он будет говорить, я не хотел ничего слышать. Близилось время рассвета, но дождь все продолжал идти. За окном было темно, как вечером. В конце концов, я расстелил постель, лег и, не выказывая какого-либо недовольства, сказал: «Ты тоже поспал бы немного, кажется, совсем не смыкал глаз». Он наполнил свой стаканчик и залпом выпил. Посмотрел, как я накрылся одеялом, и повернулся к нему спиной. Он принялся медленно говорить что-то бессвязное в мою сторону, и рядом с моим ухом еще долго раздавалось его бормотание. «Выходит, мой дорогой старший брат, то, что называют душой, ничего из себя не представляет? Или, может, это что-то наподобие стекла? Стекло прозрачное и легко бьется. Такова его природа. Поэтому со стеклянным предметом нужно обращаться бережно. Ведь если на нем появится трещина или он разобьется, то все, пользоваться им нельзя, надо выбросить. Раньше у нас было что-то хрупкое, как стекло, но оно не разбивалось. Мы верили, что оно прочное и прозрачное, поэтому даже не проверяли, стекло это или нет. И вот мы разбились. И тем самым показали, что у нас была душа. Доказали, что у нас есть душа, которая бьется, как стекло». Это была последняя встреча с живым Ким Чин Су. Сообщение о его смерти я услышал зимой того года. Я не знаю, как он жил эти 3 месяца. Однажды он позвонил мне в контору, но я не смог ответить, был занят. А когда освободился и перезвонил, он не взял трубку. В ту осень необычно часто шли дожди, и стоило им прекратиться, всегда резко падала температура. Когда на рассвете, закончив работу, я возвращался домой и поворачивал за угол в переулок, шаги замедлялись сами по себе. И сейчас, когда его уже нет на этом свете, происходит то же самое. Поворачивая за угол того дома, особенно в дождь, я вспоминаю Ким Чин Су в черной куртке с капюшоном, стоящего в темноте, как привидение. Его похороны прошли скромно. У его близких родственников были такие же, как у него, большие глаза и длинные ресницы. В них мелькал тот же блеск, что и в его опустошенных глазах, не позволяющий узнать, что скрывается внутри. Его старшая сестра, судя по ее лицу, очень красивая в молодости, без всякого выражения взяла мою руку и отпустила, Мне сказали, что не хватает людей, готовых нести гроб. Поэтому я вызвался помочь. Дошел вместе со всеми до крематория, посмотрел, как гроб входит в печь, а затем сразу ушел. Помню, что до центра не было никакого транспорта, поэтому мне пришлось около получаса идти пешком до перекрестка, где ходили автобусы. Что касается предсмертной записки, то я ее не видел. Вместе с ней действительно находилась эта фотография. О ней он ни разу не заговаривал со мной. Даже если сказать, что мы были близки, то неизвестно, насколько близки. Мы поддерживали друг друга, но в то же время нам всегда хотелось размахнуться и ударить другого по лицу. Хотелось стереть из памяти, хотелось навсегда избавиться. Я должен объяснить, что это за фотография? С чего начать? Как я должен объяснить? На ней запечатлены мертвые люди, их расстреляли, пол весь в крови. Наверное, это снял кто-то из иностранных журналистов, сумевших проникнуть во двор здания управления провинции. Корейских репортеров туда бы не пустили. Да, очевидно, что Ким Чин Су вырезал снимок из фотоальбома. Ведь тогда распространяли много разного рода фотоальбомов, вы должны помнить. Вы считаете, я сейчас должен найти причину, заставившую его хранить эту фотографию до самого конца, и ответить, почему она находилась рядом с предсмертной запиской? Я должен рассказать вам, профессор, об этих убитых детях, что лежат, как будто перед смертью их выстроили в ряд? По какому праву вы требуете это от меня? На востоке уже поднялось солнце, когда по приказу военных нас, лежавших лицом вниз в коридоре второго этажа, вывели во двор управления провинции. Когда к нам подошел офицер, мы, выстроившись в шеренгу, стояли на коленях со связанными за спиной руками. Он был в возбужденном состоянии. Ногой в армейском ботинке он давил на спину каждого из нас так, чтобы мы утыкались головой в землю, и сыпал бранными словами. «Твою мать! Да я побывал на Вьетнамской войне, чтобы вы знали, сучье отродье! Этих вьетконговцев, что я прикончил собственными руками, наберется больше 30 штук, чтобы вы знали, грязные красноперые щенки!» Ким Чин Су находился рядом со мной. Когда нога офицера уперлась ему в спину, он лбом наткнулся на острый гравий, и потекла струйка крови. И в этот момент пятеро мальчиков с поднятыми руками стали спускаться со второго этажа. Это были 4 старшеклассника и тот мальчик из средней школы, споривший у дивана с Ким Чин Су. Я приказал им спрятаться в шкафах в малом зале заседаний, когда солдаты правительственных войск начали беспорядочно стрелять из пулеметов, и разрывы снарядов ярко как днем освещали все вокруг. Выстрелы прекратились, и эти мальчишки, бросив оружие, пошли вниз сдаваться, как велели старшие товарищи. «Ты только посмотри на них, на это сучье отродье!» громко воскликнул все еще возбужденный офицер, топча спину Ким Чин Су. «Твою мать, красноперые сволочи! Надумали сдаться! Не хотите подыхать?» По-прежнему, держа ногу на спине Ким Чин Су, он направил свою автоматическую винтовку на детей и, ни секунды не колеблясь, открыл огонь. Я невольно поднял голову и посмотрел на его лицо. «Твою мать! Ну, прям как в кино!» — сказал он, повернувшись к своим подчиненным, демонстрируя ровный ряд зубов. «Теперь вам понятно, профессор? Понятно, почему на фотографии эти дети лежат ровно в ряд? Это не потому, что их так положили. Они шли так, шли, подняв руки, соблюдая строй, как мы велели. Какие-то воспоминания остаются в памяти незаживающей раной. Время проходит, но эти воспоминания не тускнеют, а наоборот. Только они и остаются, а все остальные постепенно стираются. Мир тускнеет, как сгорают одна за другой цветные электрические лампочки. Я знаю, что я небезопасный для общества человек. А теперь я хочу спросить вас, профессор. Скажите, является ли человек по сути своей жестоким существом? Это правда, что мы опираемся на общий опыт человечества, который весь пронизан жестокостью? Если жить в заблуждении, думая, что тебя считают достойным человеком, можем ли мы когда-нибудь превратиться в ничего не значащее существо, в червяка, в животное, в кусок гнилого мяса? Потерять жизнь, подвергаться оскорблениям, испытывать унижение. Разве в этом заключено главное предназначение человека, доказанное ходом истории? Однажды мне довелось случайно встретиться с военным, который служил в десантных войсках и был направлен в Пусан, когда там случилось восстание. Услышав историю моей жизни, он откровенно поведал мне свою. Так вот, от него я узнал, что в то время был приказ свыше как можно более жестко подавлять протестные выступления граждан. Тем солдатам, кто действовал особенно жестоко, командование выплатило несколько сотен тысяч вон в качестве премии. Об этом ему рассказал один из сослуживцев. «В чем проблема? Дают деньги и велят бить. Так почему не бить?» Слышал я и об одном корейском взводе, направленном на войну во Вьетнам. Они загнали в сельский клуб женщин, детей, стариков и всех сожгли заживо. После таких действий на войне кто-то из них получил награды, а кто-то, помня о своих подвигах, пришел убивать нас. Словно в их генах запечатлелся один и тот же код, они с одинаковой жестокостью орудовали на острове Чечжудо, в Квандоне, в Нанджине, в Боснии, во всем Новом Свете. Я не забыл, что все люди, с кем я встречаюсь каждый день, человеческие существа. И вы, профессор, слушающий меня сейчас, тоже человек. И я тоже человек. Каждый день я внимательно смотрю на шрамы на своей руке. Присматриваюсь к тому месту, где когда-то проглядывала кость, где рана каждый день выделяла липкий гной, становилась глубже и продолжала гнить. Каждый раз, случайно наткнувшись взглядом на обычную черную ручку Монами, я жду, затаив дыхание. Жду, когда время смоет меня, как грязь. Жду, когда память о грязной смерти, давящей на меня и днем, и ночью, полностью отпустит меня, встретившего настоящую смерть. Я сейчас борюсь. Каждый день борюсь с самим собой. Борюсь со своим стыдом. Он еще сохранился, он до сих пор еще существует. Борюсь с данностью, что я человек. Борюсь с мыслью о том, что только смерть является единственным способом, отрывающим тебя от этой данности и дающим тебе свободу. Профессор, и какой же ответ вы можете мне дать, если вы такое же человеческое существо, что и я?